Логика подсознания, та самая Евина, по которой запретный плод. Ну а кто же пройдет по высокоподнятому? Акробат, конечно. Натренированный канатоходец свободно, легко, при этом еще жонглируя. Именно жонглирование, кстати, и помогает. Рабочие высотники. Если тебе удалось отвлечься и думать о чем угодно, только не о высоте, то все в порядке. Пройдет глубоко загипнотизированный, которому внушено либо что бревно низко, либо что он бесстрашен. Один загипнотизированный мной подросток, нескладный, трусоватый, которому я внушил, что он знаменитый канатоходец, легко прошелся по верхней штанге футбольных ворот туда и обратно. Пройдет и пробежит спасающийся или чаще спасающий кого-то от смертельной опасности. Случаи описаны. Спасаясь или спасая, люди чуть ли не по нитке одолевали пропасть. Здесь клин клином, не успевая подумать, пройдет владеющий психотехникой. Релаксация легкой степени динамическая в сочетании с некоторой мобилизованностью, чем меньше женщину мы любим. Ваше счастье, читатель, если в жизни у вас нет, не было и не будет таких бревен. Но я этому не поверю, если не предоставите официальную справку, что вы... автомат. Ведем речь о средствах, позволяющих не целиком, но частично и, быть может, уже спасительно менять высоту бревна. О сознательном взаимодействии со своим абсолютом. О самоуправлении верой. Как раз здесь нельзя приставать к людям советами, рецептами, подсказками. Никаких надо, следует. Уже поняли, почему? Не думайте о бревне, дорогой читатель. А так, о маленькой палочке-выручалочке. О, Господи, забыл, ведь не хотел же. Нельзя же давать рецептов. И этот дождь закончится, как жизнь. И наших душ истоптанная местность с провалами изломов и кривизн вернется в первозданную безвестность. Там, в темноте, предвечная река к своим пределам тени предков гонит. И мечутся, как звери облака, под взмахами невидимых ладоней, и дождь, слепой неумолимый дождь, питая переполненную сушу, пророчеством становится, как дрожь художника, рождающего душу. И наши голоса уносит ночь, крик памяти сливается с пространством, с молчанием, со всем, что превозмочь, нельзя ни мятежом, ни постоянством. Не отнимая руки от лба, забудешься в оцепенении смутном, и сквозь ладони протечет судьба, как этот дождь, закончившийся утром. Маятник смысла. О вопросах неразрешимых. Почему отличаемся от себя больше, чем от других? Пределы контроля. Есть вещи важные и маловажные. Есть и проблемки, мелкие, совсем ничего не значащие, например,